Пока Ротанов не начинал задавать своих бесконечных вопросов, жрец поднял голову. Глубокая задумчивость, почти печаль, читалась на изуродованном морщинами и шрамами лице этого человека. Ротанов подошел и молча сел рядом, пододвинув к себе тяжелую узорчатую чашу, но она оказалась пуста, как и та, что стояла перед жрецом. «Эти чаши наполнят через два восхода в день твоей свадьбы. Почему ты не хочешь, чтобы я поговорил с той, что прячет свое лицо? Она ведь моя невеста». «Такой закон. Поговорите после свадьбы, если останется время. Из храма часто не возвращаются. Все пугаешь? Зачем мне тебя пугать? Разве я не знаю, что те, кто прилетает на огненных колесницах, ничего не боятся? Но есть вещи, которых не дано избежать никому. За рождением следует смерть, за свадьбой – разлука. Человеческая жизнь в нашей стране коротка». «Да ты философ, жрец. А что касается неизбежности и предопределенности, навязанной чужой волей, мне приходилось с ними встречаться. Ты знаешь, что такое мужество, а что такое дружба?» Жрец кивнул. «Странный у нас с тобой разговор». «Да, я все это знаю, и потому стараюсь понять, чего вы ждете. Люди, стерегущие тебя, не так уж бдительны. А ночи у нас темны, никто не трогал вашу колесницу. Почему вы не уходите? Разве у вас мало своих дел?» «Кому-то мы здесь здорово мешаем. Может быть, тебе, жрец? Молчишь? А мы не уйдем, пока не узнаем, для чего здесь похищают невест. Что с ними происходит потом и почему так коротка жизнь в вашей стране?» «Через два восхода свадьба», — жрец поднялся. «Тогда и узнаешь. Подумай хорошенько над тем, что я тебе сказал». И уже отвернувшись от Ротанова, он вдруг произнес в сторону очень тихой скороговоркой. «Я всего лишь служитель богини. Не я придумываю законы. Простой человек не может изменить предначертанное. Но вы, люди, летающие на огненных колесницах, можете многое. Я покажу тебе дорогу». Не добавив ни слова, жрец ушел. И Ротанов, оставшись один, долго рассматривал замысловатый узор на тяжелой кованой чаше. Неведомые чудища гнались друг за другом по кругу, и не было бы конца этому бегу. Кто же такой жрец, друг или враг? И кого он боится? Кого может бояться здесь человек, занимающий в племени столь высокое положение, что сам повелитель входит в его хижину с низким поклоном? Какую дорогу имел в виду жрец? Одни вопросы. Вопросы без ответов. Странные ночи стояли на Энне, полные розовых сумерек, шепота огромных бархатных листьев, пахнущей травами тишины, прерываемой лишь далекими криками куков. Ротанов лежал в своей хижине с открытыми глазами и ждал прихода Олега. Днем они обменялись условным знаком, и теперь, как только стражи у входа отвлекутся, Олег будет здесь. Что-то случилось, что-то такое, чего не скажешь по селектору связи. Ротанов не разрешал без крайней необходимости этих тайных ночных визитов, но ему самому нужен был Олег. Послезавтра свадьба, и он чувствовал, что события все время опережают их, что они к ним не готовы. Наконец послышался шорох под полом хижины. Ротанов отодвинул циновку. Люк, который они сделали специально для таких неофициальных визитов, откинулся. И появился Олег. Его коренастая фигура угадывалась во мраке лишь смутным контуром. Он все никак не мог отдышаться. «Сегодня твои охранники внимательны, как никогда. Мне пришлось бежать от них в рощу, битый час путать следы и потом возвращаться снова. Послезавтра свадьба, и, наверное, охрана получила приказ удвоить бдительность. В конце концов, там, где похищают невест, никто не знает, что может случиться с женихом». «Ты все шутишь, а мне не нравится комедия с твоей свадьбой. Они зашли слишком далеко». «Мне это тоже не нравится. Да в чужой монастырь со своими законами не ходят». Они замолчали, прислушиваясь, но снаружи все было спокойно. «Половина охраны ищет меня в роще, а те, что остались, не войдут в хижину. Жрец сказал, что это им запрещено». «Я знаю. Что у вас там случилось? Почему ты подал условный знак?» «Жрец передал мне вот это», — сказал, — «ты поймешь. Не знаю, что он имел в виду. Это похоже на какой-то план, но я в нем ничего не разобрал.